Будущее вскарабкалось по лестнице, увлекло Мартина к выходу из пещеры и засыпало его вопросами. «У нас хватит материала для крепления. Если мы переоборудуем один из сервоэкстракторов, то да. Мини-взрывов будет достаточно? Каф может рассчитать нагрузки». Пью переключил рацию на прием их голосов. Он наблюдал за ними, смотрел на Мартина, молча стоявшего среди них, на адскую пасть и морщинистую равнину. «Все в порядке? Мартин, ты согласен с предварительным планом?» «Это уж твое дело», — ответил Мартин. За 5 дней Джоны разгрузили и подготовили оборудование и начали работу в шахте. Они работали, не покладая рук. Пью был зачарован и даже напуган такой эффективностью, равно как и их уверенностью и независимостью. Они в нем совершенно не нуждались. Клон и в самом деле можно считать первым полностью стабильным самостоятельным человеческим существом, — думал он. Выросши, они уже не нуждаются ни в чьей помощи. Они будут сами себя удовлетворять и в физическом, и в интеллектуальном, и в эмоциональном отношении. Что бы ни делал один член этой группы, он всегда будет пользоваться полной поддержкой и одобрением остальных. Никто больше им не нужен. Двое из склона, занятые вычислениями и всякой писаниной, остались в куполе, но часто выбирались на шахту для измерений и испытаний. Это были математики Заин и Каф. Как объяснила Заин, все 10 получили достаточную математическую подготовку в возрасте от 3 до 21 года, но с 21 до 23 они с Кафом специализировались в математике, тогда как другие занимались геологией, горным делом, электроникой, робототехникой, прикладной атомистикой и тому подобным. «Мы с Кафом считаем, что мы в клоне ближе всего к настоящему Джону Чоу», — сказала Заин. «Но, разумеется, в основном он был биоматематиком, а это уже не наша специальность». «Мы нужнее здесь», — заявил Каф, и в голосе его не в первый раз послышался оттенок самолюбования. Пью и Мартин вскоре научились отличать эту пару от других. Заин по целостности характера, Кафа — лишь по обесцвеченному ногтю на безымянном пальце. Каф в 6-летнем возрасте ударил по пальцу молотком. Без сомнения, существовали и другие различия, как физические, так и психологические. Природа может создавать идентичное, а воспитание несет свои поправки. Но найти эти различия было нелегко. Сложность заключалась еще и в том, что клон никогда не разговаривал с Пью и Мартином всерьез. Они шутили с ними, были вежливы. Жаловаться было не на что, они были чрезвычайно милы, но в их поведении чувствовалось стандартизованное американское дружелюбие. «Вы родом из Ирландии, Оуэн?» «Нет, никого родом из Ирландии, Заин». «А как же американцы ирландского происхождения?» «Их много». «Это так, но настоящих ирландцев не осталось. На всем острове, насколько мне известно, живет 1000-2, не больше. Они в свое время отказались от контроля рождаемости, и запасов пищи на всех не хватило. Третий голод пережили только священники, а они все или почти все придерживались обета безбрачия». Заин и Каф натянуто улыбнулись. Им не приходилось сталкиваться с фанатизмом, и они не понимали иронии. «Так кто же вы этнически?» — спросил Каф. «Я валиец». «Вы разговариваете с Мартином на валийском языке?» «Это тебя не касается», — подумал Пью. Но ответил: «Нет, это диалект Мартина, аргентинский, ведет происхождение от испанского языка». «Вы изучили его для того, чтобы другие вас не понимали?» «От кого нам таиться? Просто человеку иногда приятно говорить на родном языке». «Наш родной язык английский», — сказал Каф безучастно. «Да и как он мог быть участливым? Человек проявляет участие к другим, потому что сам в нем нуждается». «Уэльс — необычная страна?» — спросила Заин. «Уэльс?» «Вы имеете в виду Уэльс?» «Да, Уэльс необычен». Пью включил камнерез и таким образом избавился от дальнейших расспросов, заглушив их визгом пилы. И пока прибор визжал, Пью отвернулся от собеседников и выругался по-валлийски. «Еще 2 месяца терпеть», — сказал Мартин как-то вечером. «2 месяца до чего?» — огрызнулся Пью. Последнее время он был раздражителен, и угрюмость Мартина действовала ему на нервы. «До смены. Через 60 дней возвратится вся экспедиция с обследования других планет этой системы. Пью об этом прекрасно знал». «Зачеркиваешь дни в своем календаре?» — поддразнил он Мартина. «Возьми себя в руки, Оуэн. Что ты хочешь этим сказать?» «То, что сказал». Они расстались, недовольные друг другом. Проведя день в Пампе, громадной лавовой долине, до которой было 2 часа лета на ракете, Пью вернулся домой. Он был утомлен, но радовался одиночеству. Одному было не положено пускаться в дальние поездки, но они часто делали это в последнее время. Мартин стоял, склонившись над яркой лампой, вычерчивая одну из своих мастерски выполненных карт. На ней было изображено изуродованное язвами лицо Либры. Кроме Мартина никого не было, и купол казался огромным и туманным, как и до приезда клона. «Где наша Золотая Орда?» Мартин, продолжая штриховать, буркнул, что не знает. Затем выпрямился и обернулся к солнцу, гигантской красной жабой, расползшемуся по восточной равнине, и взглянул на часы. Часы показывали 18:45. «Сегодня здорово трясет», — сказал он, наклоняясь над картой. «Чувствуешь? Ящики так и сыплются. Взгляни на сейсмограф». На ролике дергалась и дрожала игла, без устали повторяя свой замысловатый танец. Во второй половине дня на ленте было зарегистрировано 5 сильных землетрясений. 2 раза игла самописца вылезала за ленту. Соединенный с сейсмографом компьютер выдал карточку с надписью. «Эпицентр. 61 секунда к северу. 42 минуты 4 секунды к востоку». На этот раз не в траншее. Мне показалось, что оно отличается от обычных, резче. На первой базе я все ночи не спал, чувствуя, как подо мной трясет. Удивительно, как ко всему привыкаешь. Рехнешься, если не привыкнешь. Что на обед? А я думал, ты его уже приготовил. Я жду клон. Чувствуя, что проиграл, Пью достал 12 обеденных пакетов, сунул 2 из них в автовар и тут же вытащил вновь. «Кушать подано». «Я вот что думаю», — сказал Мартин, подходя к столу. «Что, если какой-нибудь клон сам себя воспроизведет? Нелегально. Сделает 1000 дубликатов, 10 тысяч, целую армию. Они же смогут преспокойно захватить власть». «Но ты забыл, сколько миллионов стоило вырастить этот клон?» «Искусственная плацента и все прочее. Это нелегко сделать втайне без собственной планеты. Давно, до голода, когда Земля была поделена между национальными правительствами, об этом шли разговоры. Склонируйте, мол, своих лучших солдат, создайте полки из клонов». Но безумие кончилось раньше, чем они смогли сыграть в эту игру. Они разговаривали дружески, совсем как прежде. «Странно, — жуя, — сказал Мартин. — Они уехали рано утром. Да, все, кроме Кафа и Заин. Они надеялись доставить на поверхность первую партию руды. А что тебя беспокоит? Они не приехали на обед. Не волнуйся, с голоду не помрут». Они уехали в 7 утра. Ну и что? И тут Пью понял. Баллоны с кислородом были рассчитаны на 8 часов. Каф и Заин взяли с собой запасные баллоны. А может, у них есть запас в шахте?

И тут пол выскользнул у них из-под ног. Вещи вокруг запрыгали, загремели, затрещали, захохотали. Ха-ха-ха! В 14 часов было то же самое, — произнес разум дрожащим голосом Мартина, прислушиваясь к тому, как распоясывается и рушится мир. Но безумие заставило вскочить, слушая, как проходит пароксизм, перестают плясать вещи и кричать. Пью перепрыгнул через разлитый аквавит и прижал Кафа к койке. Мускулистое тело отбросило его. Мартин навалился ему на плечи. Каф кричал, боролся, задыхался. Его лицо почернело. «Кислород!» — скомандовал Пью. Пальцы инстинктивно отыскали нужный шприц. Пока Мартин держал маску, он вонзил иглу в нервный узел, возвращая Кафа к жизни. «Вот уж не думал, что ты это умеешь», — сказал Мартин, переводя дыхание. «Мой отец был врачом, но это средство не всегда помогает», — ответил Пью. «Жаль, что не пришлось допить аквавит». «Не пойму, землетрясение кончилось?» «Не думай, что только тебя трясет. Толчки еще продолжаются, хотя и слабеют». «Почему он задыхался?» «Я не знаю, Оуэн. Загляни в книгу». Каф стал дышать ровнее, и лицо его порозовело, только губы по-прежнему оставались темными. Они наполнили бокалы бодрящим напитком и вновь сели возле него, раскрыв медицинский справочник. Под рубрикой «Шок или ушиб» ничего не говорится о цианозе или удушье. Но не мог же он чего-нибудь наглотаться, ведь на нем скафандр. Пью с досадой бросил книгу на ящик. «Этот справочник нам так же полезен, как бабушкина книга о лекарственных травах». Книга не долетела. Видимо, либо Пью, либо ящик еще не обрели спокойствия. А почему он не подал сигнала? Не понял. У тех 8, что остались в шахте, не было на это времени. Но ведь он-то и девушка находились наверху. Может, она стояла у входа и ее засыпало камнями? Кав же оставался снаружи, возможно, в дежурке. Он вбежал в туннель, вытащил ее, привязал к сиденью флайера и поспешил к куполу, и за все это время ни разу не нажал кнопку тревоги. Почему? Наверное, из-за удара по голове. Вряд ли он вообще осознал, что девушка мертва. Он потерял рассудок. Но даже если он и соображал, не думаю, чтобы он стал нам сигналить. Они ждали помощи только друг от друга. Лицо Мартина напоминало индейскую маску с глубокими складками у рта и глазами цвета тусклого антрацита. «Ты прав. Представляешь, что он пережил, когда началось землетрясение, и он оказался снаружи один?» В ответ Каф закричал. Он свалился с койки, задыхаясь, судорожно размахивая рукой, сшиб Пью, дополз до кучи ящиков и упал на пол. Губы его были синими, глаза побелели. Мартин снова втащил его на койку, дал вдохнуть кислорода и склонился над Пью, который приподнялся, вытирая кровь с рассеченной скулы. «Оуэн, ты жив?» «Что с тобой, Оуэн?» «Я думаю, все в порядке», — сказал Пью. «Зачем ты трешь мне физиономию этой штукой?» Он показал на обрывок перфоленты, измазанной кровью. Мартин отшвырнул его. Мне показалось, что это полотенце. «Ты разбил щеку об угол ящика». «У него прошел припадок?» «По-моему, да». Они посмотрели на Кафа, лежавшего неподвижно. Его зубы казались белой полоской между черными приоткрытыми губами. «Похоже на эпилепсию. Может быть, поврежден мозг?» «Вкатить ему дозу мепробамата». Пью покачал головой. «Я не знаю, что было в противошоковом уколе. Не хотелось бы давать слишком большую дозу. Может, он проспится и все пройдет?» Я и сам бы не прочь поспать, еле на ногах держусь. Тебе нелегко пришлось. Иди, а я подежурю. Пью промыл порез на щеке, снял рубашку и остановился. А вдруг мы могли что-то сделать? Хоть попытаться? Они умерли, мягко, но настойчиво сказал Мартин. Пью улегся поверх спального мешка и вскоре проснулся от страшного клокочущего звука. Он встал, пошатываясь, нашел шприц, трижды пытался ввести иглу, но это ему никак не удавалось. Затем начал массировать сердце Кафа. «Дуй ему в рот», — приказал он, и Мартин подчинился. Наконец Каф резко втянул воздух, пульс его стал равномерным, напряженные мышцы расслабились. «Сколько я спал?» — спросил Пью. «Полчаса». Они стояли, обливаясь потом. Планета содрогалась, купол то покачивался, то сжимался. Либра снова вытанцовывала свою проклятую польку, свой танец смерти. Солнце, поднявшись повыше, стало еще больше и краснее. Скудная атмосфера была насыщена газом и пылью. «Что с ним творится, Оуэн?» «Боюсь, что он умирает вместе с ними». «С ними? Но они мертвы все до одного, я же сказал». «Девять умерло. Раздавлены или задохнулись. Но все они в нем, и он в каждом из них. Они умерли, и теперь он умирает их смертями одной за другой». «Господи, какой ужас!» Следующий приступ был примерно таким же, но пятый гораздо хуже. Каф рвался и бился, силясь что-то сказать, но слов не было, словно рот его набили камнями и глиной. После этого приступы стали слабее, но и сам Каф ослаб. Восьмой приступ начался в половине пятого. Пью и Мартин бились целый час, стараясь удержать жизнь в теле, которое без сопротивления уплывало в царство смерти. Им это удалось, но Мартин сказал, что следующего приступа Каф не переживет. Так бы оно и вышло, но Пью, прижавшийся ртом к его рту, нагнетал и нагнетал воздух в опавшие легкие, пока сам не потерял сознание. Когда он очнулся, купол матово светился, хотя свет не горел. Пью прислушался и уловил дыхание двух спящих мужчин. Потом он заснул, и его разбудил только голод. Солнце поднялось высоко над темными равнинами, и планета прекратила свой чудовищный танец. Каф спал. Пью и Мартин пили крепкий чай и глядели на него с торжеством собственников.